Моя попытка прожить жизнь бессмертного даоса 1. Глава 1. Умирать страшно. В старости этот процесс особенно мучителен и затянут, потому что ты просто ждешь, когда наступит тот самый день. Ты знаешь, что он придет, но не знаешь, когда именно. Ты знаешь, что этот день рядом и непременно наступит. И при всем при этом умирать совсем не хочется совсем. Это природа человека – цепляться за жизнь до последнего. Цеплялся и я, и неплохо так цеплялся. 150 лет, много в глазах других, но мало в глазах самого себя. Конечно, организм человека самостоятельно не может дотянуть до такого возраста, и в этом мне помогли медицина и деньги. Собственно, одного без другого и не бывает. Но не только тело в старости подводит, а и ум. Он тоже стареет и тупеет. Кто-то, правда, говорит, что с каждым годом умнеет, но я считаю, что это вздор. Я на себе ощутил, что значит отупление ума. То, что раньше давалось легко, дается тяжело. Постоянно подводит память, какие лекарства или упражнения не делай. Но даже не это самая большая проблема. Самая большая проблема это, воля у очень старых людей пропадает воля, так говорил один из моих ушедших друзей. Говорил, что тяжело себя заставить что-то делать, потому что ты просто перестаешь видеть в этом смысл, и лишь очень немногие старики могут с этим бороться. И я прекрасно понимаю, о чем он говорил. Когда жизнь на закате, а тело увядает, зачем все это? Последние 10 лет я ощущал этот недостаток внутренней силы, которая в молодости бросает нас на подвиги и безумство. Эх, некоторые старики говорят, что чувствуют дыхание смерти, чувствуют ту самую ночь, когда они покинут этот мир, когда перестанут быть. Нечто подобное ощутил и я, и ощутил аккурат перед своим 150-м днем рождения. Поэтому сегодня и собрал вокруг себя всю свою родню. Несколько десятков глаз смотрели на меня с нетерпением и ожиданием. Да, все тут ждали моей смерти, потому когда тебе ты живешь 150 лет, и тебе хватает денег на медицину, это значит, что денег у тебя очень много, очень. Родня искренне верила, что когда я окажусь в гробу, им, и мне сразу станет гораздо спокойнее. Ну а что я думаю на сей счет? Их как-то не сильно волновало. Обычный человеческий эгоизм. Я, честно говоря, смотрел на все это с изрядной долей иронии. Некоторые вещи в таком возрасте уже невозможно серьезно воспринимать, как, например, погоня за деньгами и за властью. Понимаешь, что это бессмысленная штука. С собой в гроб все равно не заберешь ни особняки, ни миллионы, ни все остальное. Единственное, что деньги действительно помогают продлить жизнь, но и даже они в какой-то момент становятся бессильны перед неумолимым ходом времени. Итак, я обвел взглядом всех этих упырей. Смерти моей ждете? И улыбнулся так, что они аж вздрогнули. Дождались. Припечатал я их следующим словом. Ничего, пусть маленькое чувство вины поиспытывают те, у кого еще осталась совесть. Достойных среди вас нет, подвел я итог своему семейству. Но я человек не злой, понимаю, жить на что-то нужно, вас много, денег много. Они начали переглядываться, довольно так, с надеждой. Что ж, они еще не знали, кому отойдет наследство. Я тоже не знал. Ухмыльнувшись с трубкой во рту, я продолжил. Но получит все кто-то один. Они застыли, наверное, даже сердца их на миг остановились от таких слов. А отойдет наследство тому, кто расскажет самый смешной анекдот. На миг воцарилась звенящая от недоумения тишина. «Это моя предсмертная воля», — продолжил я. «Адвокат уже все приготовил, только ждет моей отмашки. 5 минут на размышление, и начинаем». А что в тот миг началось? Родня загомонила, как стая голодных сорок. Все полезли в телефоны, напрягали память, что-то шептали губами, кто беззвучно, кто очень даже со звуком. Родня начала лихорадочно вспоминать то маломальски смешное, что знала. Началось настоящее противостояние. Каждый был сам за себя. Каждый хотел урвать наследство себе. Ну, приподнялся я, когда 5 минут прошло. Давайте, начинаем. Чем чернее, тем лучше. Пошлые тоже давайте. Но только чтоб политкорректно, добавил я на всякий случай. Тут все идет под запись. Сами себе хуже сделаете. Время сейчас сами знаете какое. Все дружно кивнули. Какое время знали все, даже самые маленькие, трехлетки. В общем, в ход пошло все. Шутейки, юморески и анекдоты самого различного содержания и калибра. Некоторые заставили улыбнуться, некоторые были ужасны. Иногда я чуть не засыпал от скуки, от некоторых хотелось удавиться от стыда, другие были вполне ничего, но ни одной выносящей мозг шутки не было. пока очередь не дошла до одного мальца. Кажется, он был из самых дальних родичей, сейчас уже и не упомню его имени. Так вот, он выдал какую-то совершенно абсурдную дичь, в которой я увидел что-то смешное. И после этой самой шутки меня прорвало на неконтролируемый смех. Не признать его победу было бы кощунством. «Твое, наследство твое», — сквозь слезы произнес я. Но не успел я отсмеяться, как что-то больно кольнуло в груди и свет перед глазами померк. Я умер. Видимо, так хохотать было лишним. Но я был доволен. Ушел из жизни со слезами радости на глазах. Это не так скучно и уныло, как ждать и считать последние мгновения. Надо сказать, в загробную жизнь, или любую форму рая или ада любой из возможных религий я не верил. Смерть мозга я считал концом всего. Душа – слишком эфемерное понятие, чтоб в нее верил такой прагматик, как я. Так что за последним порогом я не ждал ничего хорошего. Думал, максимум растворюсь в каком-нибудь космическом киселе и все. Что ж, теперь-то я мог смело констатировать, что ошибся. За гранью кое-что таки было. Там была всепоглощающая тьма, в которую я провалился сразу после того, как мое сознание покинуло бренную оболочку. Исчезли все эмоции. Ни страха, ни злости на то, что жизнь закончилась, не было. Стало спокойно, холодно и равнодушно. Меня покинуло все человеческое. Медленно, но верно, тьма начала растворять мои воспоминания, будто удаляла неудачный рисунок. И я знал, когда сотрется последняя черточка этого рисунка под названием «Я», меня больше не будет. Я исчезну. Окончательно. Вот только этого не произошло. До того, как я стерлась, меня выдернули из тьмы. Чья-то чужая и могущественная воля. А чья, я узнал через мгновение. Очухался, смертная душонка. Голос, прогрохотавший в космическом вакууме, стал для меня полнейшей неожиданностью. Передо мной выросла гигантская фигура, состоящая из сверкающих цифр и звезд, галактик, всего вместе. Похоже, именно это существо и вырвало меня из растворяющей воспоминания тьмы. Этот сверкающий силуэт ежесекундно менял обличие, становясь на краткий миг то одним, то другим божеством, причем я понимал, что он копается в моей памяти. Наконец, он принял наиболее миролюбивое в моем понимании обличие. Обличие Будды. На этого пузатенького просветленного с оттянутыми ушами мне при жизни всегда было приятно смотреть. Смотришь на него, на его статуи, и сразу понимаешь. Вот познал он что-то такое, отчего ему и весело, и грустно. Какую-то тайну жизни. Образ из твоей памяти взял. Прими я настоящий облик, твоя душа бы разрушилась от страха. Я попытался произнести хотя бы одно слово, но попытка провалилась, будто у меня отняли голос. Ты это, сильнее потужься, ну как роженица, поднажми, и выйдет заговорить. Частая проблема тут. К моему удивлению, потужиться сработало. Кха, выдохнул я с облегчением. Мой голос, наконец, прорвался наружу. Итак, ты мертв. Кха, да, я помню свою смерть. Так вот, продолжила огромная фигура, имитирующая Будду, ты умер и отправился растворяться в великую пустоту. Еще пару мгновений, и от тебя и твоих воспоминаний не осталось бы и следа. Что правда, то правда. Я прямо сейчас ощущал, как в моей памяти зияют провалы, и я просто даже не представляю, какие именно воспоминания там были, жуткое ощущение. Но я спас тебя. И зачем? Как будто бы равнодушно поинтересовался я. Я предлагаю тебе отправиться на перерождение в другой мир. Он сказал куда, но не сказал зачем. Значит, все не так просто. Совсем не просто. Есть какой-то нюанс. А если я откажусь, тогда отправишься обратно в пустоту. Надо ли говорить, что такой вариант мне сразу не понравился? Я помнил объятия тьмы, и как она стирала мои воспоминания, мою личность, мое я. И возвращаться туда было страшно. Это означало смерть, окончательную. Тут же, тут предлагают жизнь. Понял. А можно побольше и подетальнее про другой мир и что я там должен сделать? Ясно же, что вытащили из тьмы меня не по доброте душевной, от меня что-то надо, вопрос в том, что именно. Мне нравится, что ты сразу перешел к делу, громыхнул голос божества на весь космос. Мне нужна твоя душа в ином мире. Она достаточно чиста и не замутнена грехами, кроме небольшой примеси алчности, но это и понятно, ты ведь был торговцем, вон сколько добра нажил, что делить, не переделить. Ну, моя родня быстро переделила бы, мысленно не согласился я. Пусть твоя душа и не безупречно чиста, но страшных грехов на тебе нет, а последние 50 лет жизни ты и вовсе, считай, праведником был. Никого не бил, не распутничал, даже ругался, малой юмор у тебя, Правда, странноватый, но это не грех. Я, честно говоря, не совсем понимал, какое отношение это имеет к моему перерождению в новом мире. Мне же это предлагают, или я что-то не так понял. А теперь к сути. Мир, в который ты должен отправиться, закрыт от моего прямого вмешательства, моей воли. Но души, подобные твоей, достаточно чистые, могут проникнуть туда сквозь определенные лазейки мироздания. Ага, вот почему он акцентировал внимание на последних 50 годах моей жизни, которые действительно были довольно пассивными и относительно безгрешными, что уж тут сказать. После 100 лет все, на что тебя хватает, это на прогулки, еду, чтение и ограниченную умственную работу. Ну и дразнить родственников наследством, конечно, куда без этого. Твоя задача – установить в этом мире мой алтарь. Без него я не имею полноценного доступа к этому миру, а с алтарем. Он мечтательно улыбнулся. С алтарем я могу делать разные полезные себе вещи. Значит, я такой себе троянский конь, именно. Ты верно уловил суть своего задания. А теперь немного обрисую мир, в который ты отправишься. Похоже, вариант моего отказа в принципе не рассматривается. И тут он не ошибся. Как я могу отказаться от жизни и выбрать смерть? Мир, в который ты отправляешься, в отличие от твоего прошлого, не является высокотехнологичным, это магический мир. Там есть ци, есть божества, бессмертные, боевые искусства и возможности для безграничного роста. Эти понятия должны быть тебе знакомы еще по твоему миру. И эти слова были действительно знакомы. Все-таки не вся моя память стерлась, когда я попал в пустоту. Но есть нюанс. Прозвучал голос божества, и от него задрожала сама реальность. Так и знал, что так просто ничего не будет. Чтобы установить алтарь в этом мире, ты должен стать ни много ни мало праведным даосом стадии святого. Знаю, звучит для тебя непонятно, но переживай, все объясню. Это что-то вроде одной из высших ступеней развития тех, кто следует праведным путем. Праведным путем, словосочетание мне уже не нравилось. Пахло ограничениями. А вот в этом вся сложность твоей миссии. Путь праведного даоса – это особый путь развития, и чтобы идти по нему, ты должен жить безгрешно. Безгрешно – это как, решил я уточнить, как последние 50 лет твоей прошлой жизни, избегать лжи, зла, насилия, распутства. Божество захохотало, а мне вот смешно не было. Распутство, ну да, любых половых отношений, целибат, одним словом. И я должен всю новую жизнь придерживаться такого образа жизни, не всю, лишь до того момента, как не установишь мой алтарь, а потом я могу делать что хочу, потом хоть утопись в разврате, мне все равно. Так, ну это хорошо, не всю жизнь быть святошей, если выполню миссию. Я обрисовал тебе вкратце суть нашего соглашения, все остальное мы с тобой подпишем в контракте. В контракте, естественно, ты же не думал, что я отправлю тебя в мир, куда не имею доступа без гарантий. Не скрою, мысль такая промелькнула. И вот еще вопрос. Вдруг решился я на небольшой торг, может удастся вытянуть из божества какие-то особые условия, вы вот без спросу выдернули меня из послесмертия, из растворения, может, меня и так ждало перерождение, все с чистого листа, а ты уверен, что это хорошая идея, торговаться со мной, в тот же миг на меня обрушилось невыносимое давление, плохо я и, где я сожалею, с трудом выдавливал из себя слова, надо всегда знать, когда сдать назад, быстро соображаешь. Хмыкнуло божество, но, так уж и быть, дам тебе бонус на свое усмотрение, положительный, за смелость, ты дерзкий старик и так, ты согласен с озвученными условиями, вы же сказали, что будет подробный контракт, надо бы предварительно ознакомиться со всеми мелкими строчками, контракт будет, но если ты сейчас не согласишься с озвученными условиями, тебя просто утащит обратно в пустоту, прямо сейчас я удерживаю твою душу своей волей. Скажи, я же не зря это делаю и трачу свое время, и ты согласен с озвученными условиями, или мне отпустить тебя обратно, в тот же миг меня медленно, но верно начало тянуть обратно во тьму, туда мне совсем не хотелось, поэтому я выпалил, согласен, повтори еще раз, даешь ли ты свое согласие на обработку персональных данных души с последующим их использованием в целях существа по имени -031, я на мгновение опешил и от вопроса, и от этого невнятного набора звуков и символов вместо имени. Шучу, улыбнулся кончиком рта псевдобудда и игриво подергал свое длинное ухо, а потом добавил, твое согласие не нужно. По спине, которой конечно же не было, я же сгусток сознания, пробежал холодок, а как же свобода воли, подумал я, но, Похоже, эта сказка только для детей. Вот теперь шучу, громыхнул он и протянул мне какой-то сияющий синим текст. Моя душа аж выдохнула от облегчения. Сюда оттиск души, вот куда подавать жалобы, вот это, координаты местоположения заказчика, а это, наказание за невыполнение условий контракта. Сроки оговорены, каждые 30 лет будет подробная проверка твоего прогресса. Проверка, удивленно переспросил я. Конечно, у нас контракт, я наниматель, ты наемный работник, без контроля никуда. Штрафы, наказания и последствия предусмотрены и сейчас запишутся в твоей душе до срока истечения контракта, так что отвертеться не получится. Не волнуйся, никто тебя не собирается обманывать, все честно, услуга за услугу. Ты мне алтарь, я тебе новый мир и новую жизнь. Я начал терпеливо изучать контракт, где все было на удивление ясно, просто и на русском языке. От силы странички полторы текста, даже когда кредит берешь, больше заполняешь. По всему выходило, что если выполнил контракт и поставил алтарь, свободен на все четыре стороны. А что это за нейросеть Будда? Вдруг спросил я, заметив странную строку, где было очень и очень много мелкого шрифта. Она будто появилась в последний момент. Ао, это я сам придумал, она поможет тебе адаптироваться в новом мире, будет давать подсказки и одновременно контролировать выполнение контракта и твой прогресс. Будет, так сказать, палкой, в смысле папкой и мамкой одновременно, не даст тебе сорваться во все тяжкие, и она же и поможет установить алтарь, сам-то ты с подобной задачей не справишься, ни знаний, ни умений нет. Я застыл, обдумывая сказанные слова. Сотрудничество должно строиться на доверии. Ваня, давай, ставь оттиск души. Жду. Едва моя рука, или душа, принявшая ее форму, оставила оттиск на полотне светящегося текста передо мной, как через секунду всю мою душу, сознание, пронзила короткая вспышка боли. Буквы контракта вшивались в меня, как программный код, запрещая одно и позволяя другое. Нейросеть с элементами родительского контроля Будда следит за тобой активирована. Классно придумал, да, улыбнулась, словно счастливый ребенок божеству передо мной и тут же начала терять очертания такого знакомого облика Будды, и превращаясь во что-то страшное. Ладно, пора, Ваня, пора. Чтобы не нарушить законы Вселенной, тебе придется пройти путь от младенца до взрослого по новой, зато адаптируешься, освоишься в мире. Ах да, бонусом родишься очень красивым. Хороший же бонус, я считаю, да, красивым, но в чем подвох-то? Перенос в мир 333 444 начат. Кажется, я услышал прощальный смешок и тихий шепот. Интересно, он справится? И тут же меня затянуло в воронку тьмы. Ожидаемая вероятность успешности выполнения условий контракта – 2%. Ожидаемая вероятность выживания в процессе – 4%. В смысле 2%? Это какая-то шутка? Мы о таком не договаривались. В контракте процентов не было. Перенос в мир 333 444 завершен. В тот же миг мой мозг взорвался болью и я начал материться направо и налево, потому что без матов выдержать такую боль было просто невозможно. Ваши мысли нечисты, ваши мысли нечисты, ваши мысли нечисты. Использование матов и иных ругательных конструкций запрещено на праведном пути, соответствующим подписанному контракту. Если вы сейчас же не избавитесь от этих мыслей, последует наказание болью. Все ваши нарушения фиксируются. И оно последовало. Наказание я имею в виду. А вслед за ним и меня накрыла жуткая боль рождения в новом мире. Глава 2. Новая жизнь меня встретила болью и суровыми условиями крестьянской жизни. А еще сообщением нейросети. Ваши мысли нечисты. Ваши мысли нечисты. Ваши мысли нечисты. Очистите ваш разум, иначе будут применены болевые санкции. Первое время это сообщение появлялось постоянно. А где сообщение, там и боль. Маты из моего сознания искоренились очень быстро, а потом и все остальное. Украсть, ударить, обозвать, меня наказывали даже за сформированные мысли об этом. Что ж, я ведь согласился с условиями контракта. Согласился. И вот она, расплата, тотальный контроль нейросети. Проходить заново все этапы взросления, когда у тебя сознание старика и ты все фиксируешь, это совсем не здорово. Учиться заново ползать, ходить, бегать, разговаривать. Все по новой. Не знаю, специально меня божество забросило в самую дыру поднебесной в семью обычных крестьян или нет, но изменить ничего было невозможно. Не скажу, чтоб я сильно хотел каких-то особых условий, но жизнь в постоянной влажной и холодной хижине среди рисовых полей губила тут многих мальцов. могла сгубить и меня. Я выжил, потому что начал все раньше. Ходить, осознавать, становиться сильнее и убивать всяких ползающих тварей, которых тут была тьма, и это не были безобидные косиножки или тараканы. Жаловаться ни на что, так жили тут все. Обычная крестьянская жизнь. Кто выжил, тот выжил. Когда стал постарше, то следил за другой малышней, братьями и сестрами, и, без преувеличения, в самом младенчестве они выжили лишь благодаря мне. Я давал им еду, которую находил, в том числе отдавал свою, укачивал их, убивал ползающих насекомых, поднимал их, если падали. Старшие, неважно какого возраста, пахали на полях, пока ноги носили. Древний мир во всей его красе, но это лишь одна сторона жизни. Внутри я пытался вспомнить то, что стерла пустота. Сначала я не знал, каких именно воспоминаний не хватало, но методом исключения я это понял, детство и юность. Вернуть утерянное было невозможно, но несмотря на это, мое «я» сохранилось. Что ж, у меня теперь было совсем другое детство и юность. Я прекрасно помнил наш контракт с божеством, наш разговор и то, что мне предстоит достигнуть некой стадии святого, как и помнил слова о том, что этот мир магический и что тут есть ци. Ци – слово, которым в этом мире называли энергию, что пронизывало и наполняло все вокруг. Каждую пылинку, травинку, человека, зверя или тварь, последних, кстати, в нашей деревне жило довольно много, считай, в каждом втором доме. Еще в детстве я пытался ощутить эту самую ци, за что сразу получал по мозгам от нейросети. Взаимодействие с ци временно запрещено. При попытке ощутить ци будут применены штрафные санкции. Временно это сколько? До тех пор, пока вам не исполнится 15 лет. А почему мне запрещено это? Это меня сильно удивило. Разве в мире, где есть ци, я не должен как можно скорее ее научиться ощущать и пользоваться ею? Вроде бы простая логика. Чем раньше начнешь, тем большего достигнешь. Ваше тело не готово. Такой ответ я получил. Попытка узнать больше и получить разъяснение успехом не увенчалась. Нейросеть молчала. Именно поэтому первые 15 лет моей жизни в этом мире интереса не представляют. Я полностью следовал пути праведности, который контролировала нейросеть, и если я даже ради интереса пытался сделать что-то выходящее за рамки дозволенного, сразу наказывала меня. Уже сам факт того, что твои действия контролируют, и ты не имеешь полной свободы, напрягает сам по себе, а меня заставлял злиться. Ну, хоть за это меня не наказывали, но несмотря на роль моего внутреннего цербера, были у нейросети несомненные плюсы. Она давала информацию о моем состоянии здоровья, болезнях, ступенях развития и об окружающем мире. И именно она, когда я достиг 15 лет, дала мне базовую технику дыхания и сбора ци, которая являлась первой ступенью на пути культивации. Собственно, назывался мой путь культивации соответствующе. Путь праведного Дао. Конечно, все занятия с ци приходилось проводить тайно, и только после того, как я выполню свою норму пахоты, иначе это и не назовешь. На освоение техники дыхания и сбора ци у меня ушел почти год. Так долго лишь из-за скудости этих земель на ци. Зато бонусом я развил в себе невероятную чувствительность к ци. Собственно, во всем нужно искать и положительные стороны. Приходится идти праведным путем, но ты жив, уже хорошо. Скудные на ци земли, зато ты развил невероятную чувствительность к энергии. Пока ты жив, ты можешь что-то менять. Ну а для того, кто начал растворяться в пустоте, любая жизнь уже подарок. Но когда ты ступил на путь культивации, то момент, когда ты покинешь отчий дом, лишь вопрос времени. Поэтому уже в 16 лет я покинул места, где родился. Во-первых, я и сам понимал, что уж слишком мало там ци, ну а во-вторых, об этом ненавязчиво сказала нейросеть, и добавила, что если я в ближайшее время не покину эти места, то будет больно. Собственно, у нее был только один метод воздействия на меня – боль. Зато рабочий. Сдреснул из родной деревни я в компании других парней примерно моего возраста, которые тоже хотели увидеть что-то кроме рисовых полей. Ну а один я не ушел по простой причине – это был неизведанный и опасный мир, где одиночки не выживают, и передвигаться в нем лучше в компании, пусть и таких же подростков, как и ты. В первом же попавшемся городе мы расползлись кто куда. Они – искать работу, я – искать секту. Теперь я хотя бы ориентировался, куда и как идти, и брел не наугад. К сожалению, найти секту на окраинах Поднебесной оказалось той еще задачкой. Более полугода я путешествовал, пока наткнулся на нее, одну и единственную секту на многие месяцы пути вокруг. Это была секта девятого бессмертного, и эта секта радостно распахнула свои объятия одному юному практику по имени Ван. Вот только это были объятия липкого разврата, не самое лучшее место для того, кто следует праведным путем и просто обязан по контракту стать святым. Однако к тому моменту, как я понял, что из себя представляет эта секта, покинуть я ее уже не мог. Всему виной клятвы, которые приносит при вступлении каждый послушник. А клятвы в этом мире – нечто большее, чем пустопорожнее сотрясание воздуха. Нарушить клятву – страшное преступление, за которое ты поплатишься будущим своей культивацией. В лучшем случае у тебя раскромсает и покорежит энергетическую структуру тела, в худшем можно и кони двинуть. Так что рисковать подобным никто в здравом уме не стал бы. Но даже как у самого отпетого пьяницы могут быть скрытые достоинства, были они и в секте, где я сейчас находился. Секта девятого бессмертного была слабой, никому не нужной и бесконфликтной, хотя какие конфликты могут быть, когда до соседних сект не один месяц пути. И если бы не изъян в виде царящего в ней праздника разврата, секта была бы идеальным местом для такого, как я, переродившегося старика, ищущего только одного – покоя, умиротворения и спокойного развития, а не бесконечной грызни под небом, где каждый встречный поперечный практик хочет помериться с тобой величиной своей культивации. Мне почему-то поначалу представлялось, что многих этапов культивации можно достичь просто медитируя и находясь в какой-нибудь секте. И я понял причину своих заблуждений очень скоро. Когда ты старый, ты не ищешь конфликтов, ты ищешь наиболее безопасный путь, вот только он не всегда рабочий. Ты думаешь, что знаешь лучше, как поступать, вот только когда ты оказываешься в совершенно другом мире, вдруг оказывается, что большинство твоих знаний просто бесполезны, а видел ты только свою деревеньку и не знаешь вообще ничего, кроме вещей, которые знает каждый крестьянин, а нейросеть не помощник, а надзиратель, который знаниями либо не обладает, либо просто не хочет ими делиться. Секта девятого бессмертного стала первым местом, где я получил доступ хоть к каким-то знаниям о культивации. То, что они – удел избранных, и так было понятно. Ведь это ци, где правит бал чистая сила, которая есть только у одаренных, у культиваторов. Практиков ци, к которым теперь относился и я, пусть и со своими ограничениями. Именно тут меня научили писать и читать, и тут я смог, наконец, спокойно медитировать и накапливать ци, не боясь, что какой-нибудь крестьянин заметит за мной странности. И тут я ощутил ци. Тут ее было не так много, как хотелось, но в разы больше, чем в родной деревне. Почти 2 года я фактически безвылазно сидел в своей келье и медитировал, потому что понимал, упускать время нельзя. Благодаря такой бесконечной медитации мне и удалось в короткие сроки достичь почти предела текущей ступени. Мысленное усилие, и перед глазами всплыла табличка. Стадия развития. 1. Я, конденсация ци, 14-15 ступень, тип ци, очищенная, объем ци, 597-800 йет. Именно поэтому я так и не сблизился ни с кем из секты. Ты либо предаешься разврату, как остальные члены секты, и на культивацию уже останется не так много времени, либо как я. Вот только это совсем не значило, что мои собратья не предпринимали попыток утянуть меня за собой. Предпринимали. Причем постоянно и настойчиво. Каждый день, бам-бам-бам, в дверь так заколотили, что я чуть не подпрыгнул на месте. «Брат Ван, открой нам, брат Ван, не делай вид, что тебя там нет». «Да, мы знаем, что ты там, девицы», — прогремел мощный голос брата Пуня. «Тут один из наших братьев заперся и медитирует, надо бы уболтать его пойти с нами. Ну-ка раскройте ваши сладкие ротики и позовите его с нами. Вы не представляете, какой он красавчик, Ван. Тебе давно пора избавиться от такой тяжелой ноши, как девственность». Именно так и выглядели попытки меня совратить. Под дверью уже слышались голоса девиц, которые пришли в нашу секту на ночь совсем не салатики делать или стиркой заниматься. «Юноша», — внезапно прозвучал более томный, зрелый и соблазнительный женский голос, — «открой дверь и позволь мне войти и очистить твои меридианы». «Ему до стадии очищения меридиан еще далеко», — хмыкнул Братли. «Пусть пока накапливает ци. Да он столько накопил, что скоро лопнет». Собратья тут же дружно загоготали. На самом деле до стадии очищения меридиан мне было не так далеко, как они думали. Дело всего 1 года. После моих нежных ласк, ты сразу вознесешься на следующую ступень и одновременно на вершину блаженства, продолжила рисовать перспективы женщина. «Поверь, мои ручки, и не только ручки, кстати, довели до пика мужского могущества ни одного старейшину, ты не пожалеешь». Сказать, что совсем никаких мыслей не возникло при этих словах, соврать, возникли. Но поскольку они были не слишком оформленными, нейросеть ударила не сильно. Сторонись похоти и не допускай распущенности в мыслях. Слабак, лишь слабые духом поддаются разнузданным желаниям бренного тела. Пожалуйста, воздержись от своих великолепных поучений. Воздержание – это первая ступень добродетели, которая и есть начало нравственного совершенства. Цитата приписывается Лао Цзы. Уж я-то о воздержании знаю не меньше Лао Цзы, а может и поболее. Собратья еще минуту-другую уговаривали меня выйти наружу, но, поняв, что впустую тратит время, которое можно использовать для более страстных дел, они удалились, обзывая меня на чем свет стоит. Я выдохнул с облегчением. Наверное, будь братья поумнее, они бы уже начали о чем-то догадываться. Не может ведь быть так, чтобы красивый 18-летний юноша, в секте, где все предаются всем мыслимым наслаждениям, избегал любого из них и занимался только тем, что медитировал. Ах, ах, я аж дернулся от неожиданности. Ах, ах, за первым громким стоном последовали другие. Братья очевидно взобрались на крышу, их любимое место для любовных утех, и сразу приступили к делу. Я вздохнул и встал, коридор опустел, так что можно было выскользнуть наружу и найти подходящее место для медитации. В этом уже не получится продолжать, слишком хорошая слышимость. Не сосредоточиться на ци, обязательно проскользнут ненужные мыслишки, а получать удары током я не хотел. Лучше уж переместиться. В целом, я и так достаточно хорошо себя контролировал, но мысли, они иногда бывают нам неподвластны. Увы, я накинул робу потеплее, обычные монашеские обмотки, и вышел. Нечего мне тут делать. Шагами крадущейся кошки, я двинулся по пустому коридору и скоро дошел до его конца. Там были выбитые в каменной кладке схемы 8 меридиан. Их знать было просто необходимо, потому что схемы нужны на этапе очищения меридиан, следующем сразу после ступени конденсации ци, на котором я находился. Схемы меридиан, изображенные на стене, заучивали на зубок все братья, даже самые ленивые, потому что, ошибившись в процессе их очищения, можно запороть весь свой дальнейший путь культивации. Все-таки изредка наши старейшины отвлекались от вина и девицы делились с молодежью крупицами своей мудрости. Знал их и я. Я шагнул дальше, и за поворотом коридора меня ждала распахнутая дверь хранилища. Именно тут, впервые в этом мире, я наконец дорвался до чтения. Увы, хранилище было совершенно бесполезное для практика место, потому что кроме нравственных трактатов, стихов и философских рассуждений, тут не было ни единой даже припаршивенькой техники. Уж я это знал наверняка, так как все тексты хранилища прочел от корки до корки еще в первый год пребывания в секте. Мое сердечко подсказывало, что большинство богатств секты, не могло же их не быть, были безжалостно пропиты и проданы нашими старейшинами. Выпивка и женщины требуют денег, которые из воздуха не берутся. Тихо вздохнув, я прошел дальше и скоро очутился во внутреннем дворике, которые окружали строения секты. По телу скользнул легкий прохладный ветерок летней ночи. Приятно, после долгой медитации. Впереди виднелись развалины стены, окружавшие секту, к ним я и пошел. Сама же секта представляла собой небольшой храмовый комплекс с пристройками и амбарами, который располагался на холме, склоны которого покрывал жиденький бамбуковый лесок, еще и невысокий. Так что отсюда, сверху, было видно всю округу и близлежащие деревеньки. Красота, одним словом. Чистейший воздух и звездное небо расслабляли душу и прямо-таки заставляли думать о вечном, о чем-то неуловимом. Ну а ритмичное перестукивание бамбука и его постоянные покачивания успокаивали. Если в родной деревне мне приходилось только работать, то тут в секте все предрасполагало к лени. Не зря братья настолько обленились и погрязли в удовольствиях, забыв о медитациях и самосовершенствовании. Я их понимал, ведь я тоже по-своему наслаждался своей новой жизнью. И пусть в данный момент я и был рабом обетов, но, несмотря на это, я проживал каждое мгновение полно и без сожалений. Возможно, к кому-то подобное приходит раньше, но ко мне понимание жизни как высшей ценности самой по себе пришло лишь в последние годы перед смертью, когда каждый день подводишь итоги прожитого и сожалеешь об упущенном и понимаешь, что тратил время не на то. Теперь я ни о чем не сожалел, я просто жил. Это то, о чем многие из нас просто забывают, в погоне за деньгами или властью, забывают просто жить. Жил и не забывал о контракте, правда теперь мой оптимизм по поводу того, что я быстро достигну ступени святого испарился. Я воочию увидел, что на каждую ступень уходит по многу лет. Я прогнал эту мысль и продолжил наслаждаться воздухом летней ночи. Я слушал стрекот цикад и наслаждался коротким моментом покоя, пока наконец естественный позыв не заставил меня вернуться в реальность и вспомнить, зачем я, собственно, вышел. Найти место для медитации. Но только я сделал шаг к стене, как меня остановил знакомый голос. «А куда это братец Ван собрался на ночь глядя?» Я обернулся. Это был наш сторож Чжунь, воровато прячущий за спину кувшин с вином. Просто по привычке. Его бы никто не осуждал. Тихий ручеек бежит в ночной тиши. Миг, и оборвалась его жизнь. Ответил я стишком. «А, приспичило, ссать пошел, твоя проницательность не знает границ. Ой, не льсти мне, Ван, если б моя проницательность очень знает границы, иначе бы я не женился бы на этом демоническом отродье, на этой мигере, выедающей мне мозг, нервы и жизнь». Сторож сплюнул, приложился к кувшину с вином, забулькал, а потом шумно выдохнул и сказал: «Не женись, Ван, никогда. Мой тебе совет. Вот почему ты со своими собратьями никогда не отрываешься, а, молодость-то у нас одна. Да будь я на твоем месте, то не слезал бы с девок. Намедитироваться ты еще успеешь. Пусть медитируют старые хрычи с отвисшими хренами, молодые должны тискать девок, а то что ты будешь на старости вспоминать, как отмораживал задницу в медитациях». Вот-вот, конечно же к советам этого человека я не хотел, да и не мог прислушиваться. Я кивнул сторожу и перешагнул защитную стену секты, от которой осталось одно название и груда поросших мхом камней, высотой по пояс. Живописно, конечно, но от врагов не защитит. Впрочем, откуда у нашей секты враги? Кому придет в голову нападать на секту, у которой из добра только солидные запасы вина? Никому. От пагоды старейшин доносились приглушенные звуки музыкальных инструментов, приятно разбавляющих тишину ночи. Любит наши старейшины музыку побренькать после любовных утех, что уж тут поделать, красиво жить не запретишь. Я, тем временем, спустился по склону и уселся на один из камней, торчащих прямо из него. Этот камень стоял на пересечении дюжин струек ци, и медитация на нем была ощутимо эффективнее, чем просто в келье. Собственно, и нашел его я благодаря своей обостренной чувствительности к ци. Перед глазами всплыла ежедневная табличка напоминания. Осталось времени до достижения стадии святого. 231 год 8 месяцев 7 дней 3 часа 4 минуты и 20 секунд. Да, у меня, кроме всего прочего, были еще и дедлайны. Об этом условии знал еще когда подписывал контракт. Но все равно табличка была неприятной. Усевшись в позу лотоса и закрыв глаза, я попытался вернуть состояние дхараны, состояние концентрации на одном объекте. Однако вселенная сказала: «Шиш тебе, Ван, а не дхарана, твой ум теперь омрачен беспокойными мыслями». Теперь меня отвлекало от медитации все. То шум ветра, то стрекот цикад, то стук бамбуковых ветвей, то комары, пищащие над ухом. Все они будто сговорились не дать мне сегодня помедитировать. Вдобавок к этому, внутри уже нарастало какое-то тревожное чувство, словно должно что-то случиться, словно должна произойти какая-то. Мысль застопорилась, потому что я ощутил, как начали дрожать нити ци вокруг в пространстве, как их начало вдруг корежить. Такое было впервые. Сообщение нейросети моментально расставило все по своим местам. Зафиксированы сильные энергетические сигнатуры. Рекомендуется срочно покинуть это место. Вероятность вашей гибели при прямой встрече с ними 95%. Я тут же вскочил на ноги, ну а прозвучавший в тот же миг громкий, тревожный звук гонга, разлетевшийся над холмом, заставил попятиться в сторону бамбуковой рощи. Бам! Один удар – это общий сбор. Бам! Второй – боевая готовность. Бам! Три удара. Это же значит нападение на секту. Нападение. Закричал, брат Тах, похоже, сегодня дежурящий у гонга. Нападение. На секту напали. На секту Набтха. Значит, вероятность выжить всего 5%. Немаловато ли? Глава 3. Брат Тах не договорил. Голос его резко оборвался. Вообще-то я не трус. И после одной смерти, вторая уже не так страшна. Но жить хочется. Именно поэтому я, вместо того, чтобы бежать в секту, стал спускаться по холму к бамбуковому лесу. Когда ты слаб, не стоит корчить из себя героя, а когда ты, кроме прочего, только то и умеешь, что медитировать, лезть в разборки, которые точно сейчас начнутся, тем более глупо. Тут даже не нужно быть стариком, чтобы понимать эту простую истину, нужно просто ценить свою жизнь. К сожалению, лесок был хиленький и редкий, как темечко облысевшего мужичка. Вроде где-то что-то есть, но хрен спрячешься. Укрывшись за более-менее густым пучком бамбука, я осмотрелся. Вокруг было чисто. Ни панд, ни черных ниндзя, ни вражеских культиваторов. Очевидно, нападение шло с другой стороны холма. К моему счастью, да уж, я скорее в этот момент представлял не крадущегося тигра, а притаившегося от страха дракона. Думаю, даже у этих величественных тварей бывают моменты слабости. Вот как у меня сейчас. Из строений секты тем временем стримглав выбегали ничего не понимающие собратья. Они были полностью потеряны, мы даже никаких боевых приемов, стоек или спаррингов не отрабатывали. Единственное, что они отрабатывали, это совместное винопитие. И все. Да, ну не воины мы, совсем не воины. Я только хотел крикнуть им, чтоб бежали сюда, ко мне, подальше от секты, как тут вдруг бахнуло. Да так, что у меня сердце замерло от неожиданности. Бабах! По вершине холма, на которой стояла секта, раздалась вспышка всепоглощающего пламени, и я на мгновение ослеп. Землю мощно тряхнуло, по склону посыпались камни из стены, а потоки ци вокруг просто взбесились. Только я открыл глаза и успел увидеть живые факелы собратьев. Как бахнуло снова, и я в этот раз я успел прикрыть глаза. Бабах! Над центральной пагодой огромный сгусток пламени, от которого стало светло как днем. Применена техника на основе стихии огня. Строение секты, пагоды, центральный храм и прочие пристройки мощно вспыхнули огнем, словно на них щедро бензину плеснули. Ну а следом прилетела звуковая волна, от которой часть построек рухнула, часть завалилась, а жидкий бамбуковый лес, где я стоял, просто привалило к земле, как и меня самого. Секта вмиг была объята золотым и красным пламенем, и отблески его освещали все вокруг. Мне не нужно было приглядываться, чтобы понять, что все, кто выбежали наружу, были мертвы. После такого пламени не выживают. Ну а второй удар и вовсе добил тех, кто выжил. В горле встал ком, потому что я должен был быть там, вместе со всеми. Я вообще случайно оказался тут, снаружи. Пусть собратья не были мне особо близки, а имен большинства из них я даже не знал, но вот так погибнуть в момент, это было ужасно. Просто от чьей-то чужой техники, которая накрыла площадь. И тем не менее, я впервые ощутил ясно, что мои эмоции после стольких лет фильтрации и отсечения особо негативных мыслей под кнутом нейросети, словно притупились. Я не так должен был ощущать случившееся. Совсем не так, но мне словно вкололи дозу успокоительного. Странное ощущение. Да, раньше я просто в передряги не попадал, поэтому даже не знал об этом. Эту мысль прервал мощный порыв ветра, донесший до меня плотный запах гари и дыма. Я закашлялся, но я заблуждался. Погибли не все. Ругаясь, на чем свет стоит, на тренировочную площадку выбежали старейшины и сразу начали тыкать в небо пальцами. В секте продолжали что-то кричать и бешено ругаться. На тренировочную площадку выбежало несколько уцелевших старейшин, которые принялись пальцами тыкать в небо, что-то крича. Куда они тыкали, я понял через секунду. Над центральным храмом зависли в небе с десяток фигур в черном. Именно они и атаковали огненными техниками нашу секту. Приплыли на секту, с которой взять только пару кувшинов вина, напали. Враги дружно начали швыряться сгустками огня в выбежавших старейшин. Вот только оказалось, что наша секта, это секта скрытых пьяных драконов. Один из старейшин, толстый Янь, хлопнул в ладоши, разгоняя пылающие вокруг пламя, и, подхватив куски разрушенных строений, начал метать ими в нападавших. Камни, величиной с него самого, словно пущенные снаряды, полетели во врагов. Да, ему ответно прилетали сгустки пламени, но такой огонь нападавших он просто растаптывал ударами ног. Я мысленно присвистнул от шока. Вот тебе и пьяницы, вот тебе и распутные бездельники, умеющие только глушить вино и тискать баб. Оказалось, есть еще порох в пороховницах. Или нет. Я горько вздохнул. Противники быстро сориентировались и просто нанесли совместную атаку такой мощи, что меня обдало жаром, глаза заслезились. Ударной волной меня протащило пару шагов, ну а старейшин, что ж, их просто испепелило. Совместная атака стихии огня была настолько мощной, что они просто не успели ничего сделать. А ведь в моем сердце только воспарила надежда на счастливый конец. Порох быстро закончился, как и старейшина Янь, которого вместе с двумя другими слитной атакой просто испепелили. От них осталась только горстка пепла. Врагов было банально больше. Даже какую-то притупленность чувств. На душе стало пусто. Однако через секунду на сцене появился старейшина Лянь. Он шатался, видно, сегодня нагрузился по самую корму, громко отрыгнул, плевком потушил огонь вокруг и, не выпуская кувшина с вином, отхлебнул из него. Ну а после, не обращая внимания на летящий в него с небес огонь, начал футболить булыжники в нападавших. И, надо сказать, камни летели с такой скоростью и точностью, что тут же сшибли двух вражеских культиваторов как кегли для боулинга. Этот старый пьянчуга может так, враги попытались залить его как и предыдущих старейшин огненными техниками, но он просто чихнул и потушил все. Кажется, я разглядел в этом чихе каменную пыль. Сюда, ко мне, сукины дети. Прогремел голос старейшины, всех порешаю, ублюдки. К кувшину моему лезть вздумали, да я сам вас тут уделаю, вы серыши летающие. По одному подходите, это моя секта, зря вы сюда сунулись. Папочка Лянг покажет, кто тут главный. Ругатню старейшины я слышал уже не в первый раз, так что не был удивлен. Как не был удивлен и тому, что никто к нему по одному не подходил. Честь и справедливость, она если и где-то и существует, то точно не в этих двух мирах, в которых я успел побывать. Надо сказать, точность старейшины поражала. Одного за другим, он выбивал летающих культиваторов, при этом сам умудрялся избегать критических повреждений, подумаешь, немного загорелась одежда, или брови сожгло, сущая ерунда. Я даже подумал, что этот ругающийся пьяница действительно уничтожит всех врагов и он бы справился, вот только к врагам прибыла подмога, а старейшина уже тяжело дышал и вытирал пот со лба, это не считая того, что его тело было в ожогах, а одежды в подпалинах. «Вали этого ублюдка, кувшин у него», — закричали новоприбывшим уже потрепанные культиваторы, которые бесполезно швырялись пламенем. «Да что им дался этот кувшин?» — мелькнула мысль. «Додумать я не успел». Новая группа культиваторов прыгнула прямо на старейшину Линя, связывая его ближним боем. И вот тут-то ему пришлось туго. Просто потому что он был один против десятка свежих и полных ци противников. Он отпихивал врагов, которые кулаками, покрытыми огнем, били его, плевался и чихался на них, и это явно не были какие-то техники, просто бил кувшином по башке. Но, когда тебя окружили со всех сторон, и лупит везде, куда достают, шансом мало, это же нечестно. Я дернулся, инстинктивно, прийти на помощь человеку в беде, первый порыв нормальных людей, но, в кувшине старейшины уже не осталось вина, а в его теле, видимо, ци, не отдам кувшин, сучки огненные. «Поближе, давайте». Удивительно, но даже в такой ситуации старейшина Лянь не выпускал из рук кувшина, и я начал подозревать, что не все так просто. Если простой глиняный кувшин не разбивается о тела и техники других практиков, вывод один, значит, это не просто глиняный кувшин. Значит, Лянг не просто тупой алкаш, который даже в бою с вином не расстается. Дело явно в другом. «Сдохните!» — крикнул Лянг и неожиданно засветился голубым. Противники бросились в рассыпную, но было поздно. Он с огромной силой шлепнул по кувшину, как по упругой попке хорошенькой женщины, и прозвучал. Ба-ба-бах! Мощнейшая звуковая волна переломала тела нападавших и разбросала их на сотни шагов вокруг, как сломанные игрушки. Не жильцы, сразу понял я. Какая-то внутренняя гордость за старейшину вспыхнула у меня внутри. Вдруг я увидел, что ко мне рванули два культиватора. Их отбросило дальше всех, и они, видимо, хотели удрать через часть холма, где я стоял. Один из них увидел меня и сразу поднял руку, явно намереваясь швырнуть в меня чем-то испепеляющим. «Не советую этого делать», — с серьезным тоном сказал я, чем на миг заставил их замешкаться. А дальше в дело вступил старейшина Лянг, который с огромным булыжником в руках летел прямо на нас, как метеор. Бах! Обоих культиваторов просто расплющило, как букашек. Они даже оглянуться не успели, не то, что среагировать. Я выдохнул с облегчением. Пронесло. Смерть была близка, прошла буквально на волосок. Я даже испугаться как следует не успел. Старейшина Лянг, отряхивая и пиная трупы мертвых противников, поднялся. Его здорово так шатало. Напоследок он плюнул на их тела и шагнул ко мне. Кувшин он по-прежнему прижимал к себе. Ух, ну и ночка, вытер пот со лба старейшина. Он был весь в гаре, закопченный, словно кусок бекона. По всему телу кровоточили раны, От одежды остались одни ошметки. Левый глаз был выбит. Волос на голове больше не было. А, стоп, их и так раньше не было. Малыш Ван, ты выжил? Чудо, да и только. Он сделал еще два шага навстречу мне. Случайность, старейшина Лянь, решил помедитировать в бамбуковом лесу. Просто случайность. Случайности не случайны. Я видел все, как они напали, и как вы сражались, и как погибли остальные. Он начал падать, и я едва его успел подхватить. Вот только свалились мы вместе, я просто не смог его удержать. Эх, Ван, настал мой час, но эти ублюдки поплатились за свое коварство. Я потратил все, что было, всю ци, взорвал ядро, но убил этих тварей, этих сук, этих кхак-ха. Он закашлялся. Потом его лицо озарила улыбка. Я был хорош, они даже не ожидали. Раскатал их как детей. Как я со стороны выглядел, как дрался, малыш Ван. Вы были великолепны, ни капли не соврал я. Я тоже так думаю. В моем-то возрасте раздолбать двадцатку практиков в стадии заложения основ. Неплохо, весьма неплохо. Этот старик еще на что-то способен, на что-то годится. И это я еще успел порезвиться с той девкой. Взгляд его резко погрустнел, а ладонь крепко сжала мою руку. Увы, малыш Ван, я разрушил свое ядро. Тот взрыв расхерочил мои меридианы и внутренние органы. Я не жилец. Он сплюнул налево кровь, как у зубного. Но зачем вообще напали на нас? Наша секта. У нее же ничего нет. Старейшина, словно мать любимого ребенка, погладил кувшин. Ошибаешься, покачал головой старейшина Лянь. Ты сейчас держишь в руках самое большое сокровище нашей секты. За ним враги и пришли сегодня. Я вспомнил выкрики врагов о том, что кувшин у старейшины. Кувшин? Я смотрел на обшарпанный кувшин с треснутым ободком и не понимал, как он может быть большой ценностью. Может, враги пришли за каким-то другим кувшином. Наша секта не просто так носит название девятого бессмертного, загадочно прошептал старейшина. У меня в руках кувшин девятого бессмертного. Это в смысле, он его носил когда-то, или пил из него? Нет, малыш Ван, он взял меня за руку и положил ее на кувшин. Девятый бессмертный, вернее, его душа, находится здесь, прямо в этом кувшине. Душа бессмертного в обшарпанном глиняном кувшине, да еще и в нашей захолустной секте, звучит как полный бред. И звучало бы, если б не люди, которые реально пришли убивать ради кувшина. А это уже аргумент в пользу того, что кувшин ценен. Как хорошо, что ты выжил, и я могу передать это сокровище тебе. Я тут же попытался убрать руку с кувшина, вот только хватка у старика была железная, я не смог вырваться. «Смотри, Ван», — назидательно сказал старейшина, — «смотри, чтобы он не попал в руки злых практиков, иначе могут произойти непредсказуемые последствия». На мгновение он умолк, потом громко вздохнул и ровным голосом, звенящим от вложенной в него ци, произнес: «Предсмертной волей главы секты девятого бессмертного приказываю послушнику Вану хранить этот кувшин и никому не отдавать, а кувшину помогать ему во всем по мере сил». В тот же миг нас, меня, кувшин и старейшину, окутало странное голубоватое сияние. Оно проникло в самую мою душу. На секунду кувшин засиял ярким светом и сразу потух. И никакого сообщения нейросети. Странно. Может, это было просто свечение, и все, все, Ван. Теперь я могу умереть спокойно. Теперь меня не связывают никакие обеты или клятвы. Теперь кувшин, твоя проблема. А, проблема, в смысле проблема? Последние слова мне совсем не понравились. Старейшина Лянь, может, вернете все назад, не нужен мне никакой кув. В следующий миг старейшина Лянь испустил дух, в прямом смысле. Шин, душа Линя, выглядящая как синее облачко, вылетела из тела и устремилась ввысь. Внезапно, высоко в небе ее перехватила чья-то черная когтистая рука, от вида которой у меня мурашки пошли по коже, и утащила в какое-то другое измерение. Я аж застыл. Впервые видел такое. Вроде бы погибло тут много практиков, но такое произошло только со старейшиной. Неужели он был таким плохим, что именно его схватила та черная рука? Клятвы, связывающие вас и секту девятого бессмертного, разрушены. Я застыл. Я прекрасно знал, что это значит. Это значит, что все в секте мертвы. Секты больше не осталось. Остался только я. Теперь свободный. Однако теперь эта свобода, которой я хотел последние два года, отдавала горечью чужих смертей. Я взглянул на тело старейшины, а потом посмотрел на пылающую секту. Пламя лишь еще больше разгоралось. И еще этот кувшин и предсмертная воля старейшины. Ладно, оставаться тут нельзя. Враги, ищущие кувшин, могли отправить еще один отряд, вслед за этими двумя. А как только они тут окажутся, Скава все спросит. Правильно, с одного чудом выжившего послушника. Я освободился от хватки умершего старейшины и хотел откинуть кувшин подальше. Вот только была одна странная штука, кувшин не отлипал от руки. Я рванул руку на себя, и она поднялась вместе с кувшином. Что за? Да, кувшин прилип и никак не хотел отлипать. Его будто приклеили суперклеем. Я начал размахивать им вправо-влево, но ему хоть бы хны. Приклеился, и все тут. Мой взгляд зацепился за лежащий рядом булыжник. Ну-ка, попробую. Размахнувшись, я бахнул глиняным кувшином прямо по каменюке. Бабаха, меня окатило каменной пылью и крошками. Мда дела, протянул я. Потому что разлетелся на куски совсем не кувшин, разлетелся на куски булыжник. Даже не пытайся, неожиданно прозвучал голос прямо в моей голове. Мое вместилище неуничтожимо. Ты кто еще такой? Я, девятый бессмертный. И я заперт в кувшине. Ну, в смысле, живу. Так уж вышло. Неважно. Я тут, и все. Просто смирись. Я застыл. Посмотрел на кувшин, а потом вокруг, проверяя, точно ли мне не мерещится. Вспомнил предсмертную волю старейшины, и сияние, связавшее меня, кувшин и самого старейшину, и пришел к безрадостным выводам. Воля не была фикцией. Он реально привязал ко мне этот кувшин. Да, в этом самом кувшине, который ты держишь в руках, и нечего смотреть по сторонам, я в нем. А то, что голос в голове, так это я мысленно общаюсь. Похоже, мои неприятности только начинались. Какой-какой бессмертный? Автоматом переспросил я, безуспешно пытаясь отодрать кувшин от руки. Девятый, гордо прозвучал ответ. Великий поэт Либо. А, прям великий, как Пушкин. Удивительно, но стоило мне просто подумать мысль-ответ, а кувшин мне отвечал. Ну, так меня величали, довольно заметил бессмертный из кувшина. И что еще за Пушкин? Не слыхал о таком. Как вообще можно какого-то неизвестного поэта ставить в один ряд со мной? Слебо, журчащие строки, ублажающие самый взыскательный вкус, а, неважно, отмахнулся я, потому что поэтические таланты существа в кувшине меня на самом деле мало волновали. Больше всего сейчас меня волновало то, как от него избавиться. Бессмертный, говоришь, я постучал костяшками пальцев по стенке кувшина. Звук был глухой, именно. И это, хватит стучать, мне неприятно. Ладно, ладно, перестал я стучать. Итак, что мы имеем? Меня, слабого практика, разрушенную секту, погибших собратьев, мертвого старейшину, кучу перебитых врагов и кувшин с бессмертным внутри, от соприкосновения с которым разлетается на куски булыжник. И этот кувшин ищут. И раз за ним прислали два отряда практиков ступени возведения основания, по словам старейшины, значит, дело туго. У меня туго. Ладно, тогда, в момент предсмертной воли старейшины, нейросеть молчала, но может сейчас даст информацию. Миг, и глаза наполнились ци, а через секунду напротив кувшина в моих руках всплыла полупрозрачная табличка. Идентификация предмета. Название. Глиняный кувшин. Ранг предмета. Смертный. Качество. Крайне низкое. Описание. Первое творение безвестного криворукого гончара, обретшее бессмертие благодаря заточенной в ней бессмертной сущности сомнительных моральных и духовных качеств.